На дачу? Ну и что, спрашивает он. Как что? Приезжай ко мне сегодня в гости. Зачем? Как зачем? Поужинаем вместе, выпьем, а дальше? А дальше включим медленную музыку и погасим свет, и что потом? Немного потанцуем, а потом ляжем в постель и будем заниматься любовью до самого утра. А, намек понял. Выезжаю. Муж на работе. Приходит его приятель Коля. Как я рад, что ты одна. Можно поцеловать? Дам 25 рублей. Валяй. Ну, а если покажешься в костюме Евы, дам 100 рублей. Согласилась. Я не ошибся, ты прекрасна. Может, переспим? Дам 1000 рублей. Она решила, за такую сумму можно. Расплатившись, приятель ушел. Вечером приходит муж. Извини, задержался, а Коля заходил? Да, смутилась жена. Ну и хорошо, значит, он передал тебе мою зарплату? Мужика повезли хоронить и по дороге уронили. Пьяный тракторист случайно его переехал. Испугавшись, он выбросил его в озеро. Браконьеры, глушившую рыбу, увидели всплывающее тело и привязали его к пограничному столбу. Пограничники, увидев нарушителя, прошили его пулеметной очередью. Поняв, что это мирный житель, отвезли его в больницу. Врач, выйдя из операционной, устало махнул рукой и сказал: «Будет жить». Чукча, любитель подледного лова, никак не мог найти местечко для рыбалки. Наконец, намаявшись, нашел-таки ледяную поляну. Ни души, только стал лунку бурить, вдруг сверху голос: «Здесь рыбы нет!» Вздрогнул Чукча, глянул на небо, перешел на другое место. Опять едва начал бурить, тот же голос с неба: «Здесь нет рыбы!» Рыбак в ужасе перекрестился. «Кто это говорит?» «Это говорит директор катка». Чукча, вернувшись из города, в числе других покупок привез головоломку. Он сидел над ней каждый вечер в течение 2 недель и, наконец, собрал из кусочков нужную картинку. «И я всего за 2 недели собрал головоломку», — похвастался он соседу. «А 2 недели — это быстро?» — поинтересовался тот. «Еще бы! Взгляни на коробку, написано «от 3 до 7 лет». 80-летние супруги отправляются в свадебное путешествие. В первую ночь они медленно, в предвкушении раздеваются и ложатся в постель. Муж берет руку жены в свою и держит ее, пока не засыпает. То же самое повторяется во 2-ю и 3-ю ночь. Вечером 4-го дня муж вновь пытается взять руку своей супруги, но она останавливает его. «Не сегодня, милый. У меня болит голова». Послали в космический полет белку, стрелку и чукчу. С земли передают: «Белка! Гав! Проверь систему управления!» «Стрелка! Гав! Проверь систему питания!» «Чукча! Гав! Что гав? Сиди тихо, ничего не трогай и покорми собак!» Василий Иванович с Петькой засекли подводную лодку. Петька: «Ныряй, узнай, чья». Вынурнув, Петька кричит: «Китайская, Василий Иванович!» «Почему, Петька?» «На ней китайские иероглифы». «Дурак ты, Петька, сейчас на всех лодках китайские иероглифы, ныряй снова». Петька снова ныряет. Через 10 минут всплывает и говорит: «Английская, Василий Иванович». «Почему, Петька?» «Я прислушался, разговор английский». «Дурак ты, Петька, сейчас английский международный язык, ныряй снова». Через 5 минут Петька выныривает: «Чукотская, Василий Иванович». «Почему, Петька?» «Да я постучал, они и открыли». «Откуда у вас такой синяк под глазом?» «Я стал жертвой собственного человеколюбия. Представьте, вчера я вытащил из воды одну девушку, а в это